Глава 23. Коршуновы приехали уже после того, как жениха с невестой увезли в церковь. Пантелей Прокофьевич до этого выходил за ворота, вглядывался вдоль улицы, но серая дорога, промереженная зарослями игольчатой колючки, была наголо вылизана безлюдьем. Он переводил взгляд на Дон. За Доном приметно желтел лес, вызревший махорчатый камыш устало гнулся над задонским озерцом, над осокой. Предосенняя, тоскливая синяя дрема, сливаясь с сумерками, обволакивала хутор, Дон, меловые отроги, задонские в лиловой дымке тающие леса, степь. За поворотом, на шлиху у перекрестка, тонко вырисовывалась остроугольная верхушка часовни. До слуха Пантелея Прокофьевича доплыл чуть слышный, строчащий перестук колес и собачий брех. С площади на улицу вырвались две брички. На передней, покачиваясь в люльке, сидели рядом Мирон Григорьевич с Лукинишной, против них дед Гришака в свежем мундире с георгиями и медалями. Правил Митька, небрежно сидя на козлах, не показывая озверевшим от скачки сытым вороным лошадям подоткнутого под сиденье кнута. На второй Михей, падая назад, передергивал вожжами, силился перевести скакавших лошадей на рысь. Остренькое безбровое лицо Михея крылось фиолетовым румянцем, из-под треснувшего пополам козырька обильно сыпался пот. Пантелей Прокофьевич распахнул ворота, и брички одна за другой въехали на баз. С крыльца гусыней поплыла Ильинишна, обметая подолом ошлепки навозной грязи, занесенной на порожки. «Милости просим, дорогие сваточки, сделайте честь нашему бедному куреню!» И она гнула дородный стан. Пантелей Прокофьевич, кособоча голову, широко разводил руками. — Покорнейше просим, сваточки, проходите! Он крикнул, чтоб отпрягли лошадей, и пошел к свату. Мирон Григорьевич тер ладонью шаровары, счищая пыль. Поздоровавшись, пошли к крыльцу. Дед Гришака, растрясенный небывалой ездой, приотстал. — Проходите, сваточек, проходите, — упрашивала Ильинишна. — Ничего, благодарствуем, пройдем. Заждались вас, проходите. Зараз веник дам, свату мундир почистить. Пыль ноне аж не дыхнуть нечем. — Так точно, сушь, оттого и пыль. Не беспокойтесь, сваха, я вот Толечка... Дед Гришака, кланяясь недогадливой свахе, задом подвигался к сараю и скрылся за крашенным боком веялки. «Привязалась к старику дуреха!» — накинулся Пантелей Прокофьевич, встречая Ильинишну у крыльца. «Он по своей стариковской надобности, а она... Тьфу, господи! Да и глупая!» «Я-то почем знала?» — смутилась Ильинишна. «Должна разуметь. Но нечего там. Иди, проводи сваху». За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Сватов усадили в горнице за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти, прослезился. — Ну, сваточки! — За наших детей! — Чтоб оно все по-хорошему! Как мы сходились, и чтоб они в счастье и здравии всю жизнь проживали. Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот, залохматившей прозеленью бороды, половину за стоячий воротник мундира. Пили, чокаясь, просто пили, гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых, старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел «Горько!». «Горько!» — подхватывали за столом.

режь мельче, ух ты! Ноги легкие, а зад мешается. Сыпь, сыпь! Наш край побивает. Дай звару, а то я... Запалился стерево. Пляши, а то бутылкой. Пьяненький дед Гришака обнимал ширококостую спину соседа по лавке, брунжал по комариному ему в ухо. Какого года присяги? Сосед его, коршеватый, вроде дуба перестарка, старик, гудел, отмахиваясь рукой. 39-го, сынок! Какого, ась? Дед Гришака оттопыривал морщинистую раковину уха. 39-го, сказано тебе. Чей же будете, из каких? Вахмистер Баклановского полка Максим Богатырев. Сам рожак с хутора Красный Яр. Родствие Мелеховым. Как? Родствие, говорю. Ага, дедом довожусь. Полка-то Баклановского. Старик потухшими глазами глядел на деда Гришаку, катая по голым деснам непрожеванный кусок, кивал головой. — Значится, в кавказской компании пребывали? — С самим покойничком Баклановым царство небесное служил, Кавказ покоряли. В наш полк шел казак редкостный. Брали гвардейского росту, одначе сутулых. Какие длиннорукие и в плечах тоже. Нонешний казак поперек уляжется. Вот, сынок, какие народы были. Их превосходительство, покойник-генерал. В ауле Челленджийском в одночасье изволили меня плетью. А я в турецкой компании бывал. Ась? Побывал, да. Дед Гришака примил ссохшуюся грудь, вызванивая Георгиями. Заняли мы этот аул на рассвете, а в полдни играет трубач тревогу. Довелось и нам, царю белому, послужить. Подрошечем был бой, и наш полк, 12-й Донской казачий, сразился с ихними янычирами. Играет этот трубач тревогу, продолжает баклановец, не слушая деда Гришаку, янычиры ихние, навроде атаманцев, да-с. Дед Гришака горячится, сердясь машет рукой, службу при своем царе несут, и на головах у них белые мешки. Ась? Белые мешки на головах. Я и говорю своему полчанину, это, Тимоша, отступать будем, тяни ковер со стены, а мы его в тарака. Два Егория имею, награжден за боевые геройства, турецкого майора живьем заполонил. Дед Гришак плачет и стучит сухим кулачком по гулкой и медвежковатой спине деда Баклановца. Но тот, макая кусок курятины вместо хрена в вишневый кисель, безжизненно глядит на скатерть, залитую лапшой, шамшит провалившимся ртом. Вот, сынок, на какой грех попутал нечистый! Глаза деда с мертвой настойчивостью глядят на белые морщины скатерти, словно видит он не скатерть, залитую водкой и лапшой, а снеговые слепящие складки кавказских гор. До этого сроду не брал чужого. Бывало, займем черкесский аул, в саклях имения, а я не завидую. Чужое сиречь от нечистого, а тут поди ж ты. Влез в глаза ковер с махрами. Вот, думаю, попона коню будет. Мы этих разных разностей повидали. Тоже бывали в заморских землях. Дед Гришак пытается заглянуть соседу в глаза, но глубокие глазницы заросли, как буйрак бурьяном, седыми клочьями бровей и бороды. Не доберется дед Гришак до глаз. Кругом одна щетинистая не пролась волос. Он пускается на хитрость. Он хочет привлечь внимание соседа ударным местом своего рассказа, а поэтому начинает без предварительной подготовки прямо с середины. И командует Исаул Терсинцев взводными колоннами, наметом «Арш! Арш!» Дед Баклановец вскидывает голову, как строевой конь при звуке трубы, роняя на стол узловатый кулак, шепчет «Пики к бою! Шашки вон! Баклановцы!» Тут голос его внезапно крепчает, мерклые зрачки блестят и загораются былым, загашенным старостью огнем. «Баклановцы, молодцы!» — ревет он, раскрывая пасть с желтыми ногими деснами. «В атаку! Марш! Марш!» И осмысленно и молодо глядит на деда Гришаку и не утирает замызганным рукавом чекменя щекочущих подбородок слез. Дед Гришака тоже оживляется. Подал он нам эткую команду и махнул палашом. Поскакали мы, а янычиры построились вот так-то. Он чертит на скатерти пальцем неровный четырехугольник. В нас палят. Два раза мы на них ходили. Собьют и собьют. От кельни возьми с флангу из лесочка ихняя конница. Наш командир сотни дает команду. Завернули мы правым крылом, перестроились и на них вдарили, стоптали. Какая конница супротив казаков устоит, тот и оно. Поскакали они к лесу, воют. Вижу я, скачет попереди меня ихний офицер на караковом коне. Молодецкий такой офицер, черные усы к низу, оглядывается все на меня и пистолет из чехла вынает, а чехло к седлу приторочено. Стрельнул и не попал. Тут придавил я коня, догоняю его. Хотел срубить, а после раздумал. Человек ведь. Правой рукой обхватил его поперек. Так он, извольте видеть, так из седла и вылетел. Руку мне искусал, а все ж таки взял я его. Дед Гришака, торжествуя, глянул на соседа. Тот, уронив на грудь огромную, угловатую голову, уснул под шум, уютно всхрапывая.